«Прекратите немедленно», — приказала глава теней. «Поместите лучше тело назад в стазис. Возможно, оно еще пригодится». Ревине очень сильно нравилась идея экспериментов по клонированию одаренных, что затеяла эта связка из мутных личностей с республиканским, сепаратистским и криминальным прошлым и интересом к незаконным во всей галактике операциям. Но Люк настаивал на том, что это важно и может помочь спасти в будущем жизни разумных, поэтому она смиренно принимала его волю. Тем более этот малый по имени Нетсекура, оказавшийся двоюродным братом рыцаря-джедая старого ордена и Лысекурой, проведший много времени без нормального тела, под контролем группы врачей показывал нормальные показатели по восстановлению в новом теле, доставшемся ему от Твиллика-разбойника, приговоренного к смертной казни абсолютно справедливо на взгляд бывшего инквизитора. Гамарианцы недовольно похрюкивая, но все же послушно поспешили выполнить приказ. Этот храм на Спинтере был большой находкой, содержав в себе множество полезного и для нового ордена, и для его теней, и для всего дела Люка. Несколько учебных галакронов, которые только предстояло исследовать, и довольно большой архив, преимущественно состоящий из физических носителей, хранивший в себе множество секретов как светлой, так и темной стороны. Если в архиве на Неспис 8 старый орден хранил то, что считал ненужным для изучения, то здесь, в храме рассвета, джедаи позволяли себе в тишине вести осторожные эксперименты по преодолению темной стороны силы. Все доставшееся богатство еще только предстояло оценить и изучить, однако еще один осколок старого ордена теперь в руках нового. «Не могу это прочитать», без особого разочарования отложила в сторону глиняную табличку с письменами на незнакомом ей языке Лану Пасик. «Все сбывает, как Люк и сказал, неплохое место для того, чтобы спрятаться, потому что он избранный и видел будущее». «Как я тебе уже и говорила», — высокомерно вздернула носик криво и улыбнулась, гордясь своей принадлежности к такому большому делу и близости к такому великому человеку, «это место станет нашей базой, он не просто так послал нас сюда, здесь мы построим базу для теней нового ордена, уже есть чем заняться». Подкинув в воздух Сивандир отправила силой к напарнице Деку, полностью изолированную от внешних подключений и содержащую то, чем они в ближайшее время займутся в изоляции от основной деятельности Ордена и его известных диверсионных отрядов, а также повстанческой организации Люка. В отличие от этого, им предстояло быть максимально незаметными, и пока Люк будет шуметь устранять свои цели незаметно. Ром Мок, Галак Фаир, Барбаригмус Гок, Тол Сиврон, Фра Продикан, Ребус и Вердер Рикот, уничтожить, читала вслух бывшая инквизитор, совсем недавно перешедшая на сторону повстанцев, список незнакомых ей имен и фамилий, принадлежавшие имперским руководителям и военачальникам разных уровней, сопровождающиеся краткими справками: Тузин Гаст и Квиксукс, по возможности захватить живыми, в противном случае уничтожить, опять заниматься тем же самым. Большинство здесь же даже не военнослужащие. Не тем же, оборвала ее Рива, видя начинающиеся душевные терзания напарницы, что все еще искала себя, они хуже и опаснее, чем честные генералы и адмиралы, которых с каждым все меньше в гнилой империи. Гок и Деррикот – создатели биологического оружия, что может истреблять миллионы, Сиврон и Ксукс ответственны за создание оружия террора, что вскоре будет способно уничтожать планеты, остальные ничего не лучше и будут представлять для нас опасность в будущем. Люк уверен в этом. Пасик нахмурилась, вернув свой взгляд назад к Деке, не став спорить со словами Сивандир. Она все еще не видела других для себя путей в своей второй жизни и, несмотря на свою подготовку, послушно плыла по течению, следуя за приказами спасшего ей жизнь молодого, но могущественного джедая и его десницы. К тому же, они обещали ей мести, пока все действия были в этом русле. Если Люк сказал, то ладно, пожала плечами Лану, совсем не видя проблемы в этом умозаключении. Если они тоже работают на империю, то это их проблема. Я, кажется, знаю, как нам попасть на Корриду, не привлекая внимания службы безопасности. Рива довольно улыбнулась, понимая, что исполнение первой части приказа того, кому она служит, началось успешнее, чем она думала. Успевший вернуться от капсулы стазиса Горг поймал себя на том, что при виде этой улыбки по его спине пробежали мурашки. Храм рассвета. Нам удалось успешно закупить и начать процесс транспортировки верфи и ремонтного дока от корпорации Тилгорн на Тунт. Они в будущем не прочь поработать с новым заказчиком, обрадовал меня сразу же после начала вынужденного заседания Вульпус,